Happy birthday, тетя Хильда. 17-12. Стопа есть почти неизведанная зона женских проблем. Вот фраза, достойная быть высеченной в камне. Стопа есть почти неизведанная зона женских проблем. Так могла бы начинаться статья в дамском журнале. Или в «Психологии сегодня». Или в чем-то подобном. Меня зовут Кора Хюбш. Хюбш, буквально хорошенькая, миловидная. Почему автор назвала свою героиню именно так, дают понять читателю уже следующие строки. Мне уже 33 года и 3/4. И я одна из великого множества женщин, которые, дожив до серьезного возраста, так и не научились ладить собственными ногами. На моих пальцы кривые, как зубы во рту мальчишки, упрямо не желающего носить ортодонтическую скобу. В группе шейпинга, где я занимаюсь, есть одна, у которой пальцы ног такие короткие, будто их ей в детстве обрубил свалившийся сверху лист стекла. А моя подруга Йоханна у той ступни, как у иных бедра. В лодочках, что она носит, могло бы спастись несколько пассажиров второго класса с Титаника. Я пытаюсь отвлечься. Напряженно разглядываю нелепое скопление пальцев на конце моего тела, чтобы не думать о чем-нибудь более страшном. О том, например, что сегодня суббота. Хуже того, уже почти субботний вечер. А когда, собственно, этот самый вечер начинается? Допустим, кто-то говорит, я позвоню тебе в субботу вечером. Что конкретно он хочет сказать? Значит ли это? Я позвоню около 6 часов, чтобы спросить, могу я зайти за тобой в 8:30 и сводить тебя в самый дорогой итальянский ресторан? Или же это значит, я звякну часиков это к 11, чтобы проверить, не та ли ты самая дамочка в возрасте сильно за 30, которая в субботний вечер не придумала ничего лучше, чем дожидаться звонка от такого ловкого парня, как я, который от скуки разок позволил тебе затащить себя в койку. Стопа есть почти неизведанная зона женских проблем. Так бы могла начинаться статья в дамском журнале. Или в «Психологии сегодня». Или в чем-то подобном. Нет, бесполезно. Эти скрюченные уродцы там, внизу, больше не спасают меня от комплекса неполноценности. Меня зовут Кора Хюбш. Мне 33 года и 3/4, и я одна из великого множества дам, которые, дожив до серьезного возраста, озабочены преимущественно одной проблемной зоной. Подруги, давайте скажем, как есть. Самая проблемная женская зона называется мужчина.